Гал Ворбак недолго оставались в уединении. Большинство воинов покинули свои запертые комнаты спустя несколько ночей. Ксафин вышел первым и, казалось, нисколько не изменился, хотя никогда больше не появлялся на палубах корабля без шлема. И в проволочной курильнице, установленной на заплечной силовой установке, всегда горел огонек, оставлявший за капелланом запах угля и пепла. Все свое время он посвятил посещению братьев по Гал Ворбак в их комнатах для медитации, но больше никого туда не допускал. Аргелтал покинул комнату Кирены после трех ночей. Как и ожидал несущий слово, Аквилона он обнаружил в зале для тренировочных боев. «Я так и знал, что ты здесь», — сказал он. Кустодис отступили друг от друга. Аквилон вел поединок с Ситраном. Оба воина держали в руках активированное оружие, и оба были в полном боевом облачении, включая увенчанные плюмажами шлемы. Ситран деактивировал свою алебарду, и клинок отозвался щелчком прерванного потока энергии. Аквилон опустил оружие, но оставил его включенным. «Твоя медитация затянулась», — заметил он, встречая Аргелтала взглядом рубиновых линз. «Брат, неужели я слышу подозрения в твоем голосе?» Аргелтал усмехнулся под щитком шлема. «У меня было много поводов для размышлений. Ситран, не одолжишь ли ты мне свою алебарду? Я хочу сразиться». Ситран, не говоря ни слова, повернулся к Аквилону и вместо него ответил Окули Император. «Наше оружие настроено на генетический код. В твоих руках оно не активируется. Кроме того, позволить кому-то другому прикоснуться к оружию, врученному нам лично императором, считается для нас тяжким прегрешением». «Хорошо, я не хотел никого оскорбить». Аргелтал прошел к оружейной стойке и пристегнул к своим перчаткам пару древних, изрядно побитых силовых когтей. «Начнем». Шлем Аквилона слегка наклонился. «С включенным оружием, дуэлем экстремис», — подтвердил Аргелтал и сжал кулаки, чтобы активировать силовое поле вокруг длинных когтей. Ситран вышел из тренировочной камеры, заперев внутри своего командира и Алого Повелителя. Он сотни раз наблюдал за поединками Аргелтала и Аквилона и, согласно тщательным подсчетам, ожидал поражения несущего слова через 60 или 80 секунд. Прозвучал сигнал к началу поединка. За 5 секунд клинки зазвенели 11 раз, и на этом схватка закончилась. «Еще раз?» – спросил Астартес. Он услышал взволнованный вздох Ситрана. Аквилон ничего не сказал. «Что-нибудь не так?» – поинтересовался Аргелтал. С когтями на рукавицах он не мог предложить руку Аквилону, чтобы помочь ему подняться с пола. «Нет, все в порядке. Просто я не ожидал, что ты будешь атаковать». Кустодий встал на ноги, и узлы его брони загудели, напрягая искусственные мускулы, связки и сухожилия. «Повторим!» Аквилон поднял свой длинный клинок. «Повторим!» Оба воина бросились навстречу друг другу, и каждый удар сопровождался вспышкой сталкивающихся противоположных полей. В каждую секунду клинки успевали соприкоснуться не меньше 3 раз и тут же отскочить назад. Всего спустя несколько мгновений потревоженные электрические поля насытили воздух запахом озона. На этот раз силы воинов были примерно равны. Аргелтал учитывал не только мощь своих когтей, но и возможные движения противника и предоставленные ими возможности. Это всегда позволяло ему оказывать сопротивление превосходящему противнику, такому как Аквилон. А теперь он использовал свой природный дар с ловкостью, не уступавшей ловкости Кустодия. И Аквилон впервые за всю историю их поединков был вынужден отчаянно защищаться. Он заметил изъян в неожиданных выпадах несущего слова, оттенок грубости, намек на утрату баланса, и нанес ответный удар, как только представилась возможность. Его клинок плашмя ударил в нагрудник Аргелтала и отбросил магистра назад. Закованный в алую броню воин еще не успел коснуться палубы, а на губах Аргелтала уже заиграла улыбка. «Вот так! Баланс восстановлен, и ты там, где тебе и надлежит быть, на полу!» «Я тебя почти одолел». «У тебя не было ни единого шанса», — возразил Кустодий, не совсем уверенный в правоте своих слов. «Но ты изменился, брат. Стал более энергичным, более возбужденным. Я и чувствую себя иначе. А теперь извини, мне необходимо кое-что сделать». «Как скажешь», — ответил Кустодий. Аквилон и Ситран проводили взглядами уходящего Астартес. Аквилон нарушил установившуюся тишину. «Что-то переменилось», — произнес он. Ситран, верный обету молчания, только кивнул.